Эпилог. Как ни печально в этом признаваться, но, несмотря на все старания, принца спасти нам пока не удалось. А это значило, что придется таки мне погостить в странной параллельной реальности, где запросто можно встретить орка, эльфа или вообще вампира. Интересно, а в моем мире за мной все еще осталось рабочее место? Что-то мне подсказывает, что попадание в другое измерение никто не воспримет как объективную причину для прогулов. И вместо того, чтобы посочувствовать, мой начальник вызовет бригаду людей в белых халатах и с чистой совестью отправит свою сотрудницу в больницу размышлять на тему, как управлять миром незаметно от санитаров. Хотя я подумаю об этом после. А пока нам предстоит найти способ проникнуть в замок эльфов и выкрасть таки королевского отпрыска. И что-то мне подсказывает, что дельце это будет посложнее освобождения принца-вампиров из тюремных застенков. Но когда меня останавливали подобные мелочи? Надо украсть, значит, надо. И я найду способ это сделать, чего бы оно ни стоило. Эльфийскому принцу. Короче, украсть нельзя помиловать. И точка.